Когда стали выходить врачи и медсестры, короче, медперсонал, он заволновался. Подошел поближе к дверям, из которых выходили в основном женщины, чтобы не прозевать свою. Однако Софьи все не было. Он заволновался сильнее, и уже когда выходили поодиночке, а не толпой, как в начале, он, набравшись смелости, подошел к одной примерно одних Софьи лет женщины и спросил у нее. «Не знаю», — сказала женщина, и у него упало сердце. «А вот Маша, она с Софьей в одном отделении работает, может, она скажет вам?» «Маша, поди сюда, тут Софья интересуется». Он с надеждой воззрился на подходившую усталой походкой Машу и, кажется, узнал в ней девушку, высунувшуюся из окна на втором этаже, когда Софья возвращалась с ним из рынка. «Да», — сказала Маша, — «ее срочно домой вызвали. Дочурка заболела». «А вам что надо?» «Если важное что, могу дать телефон». «Давайте, давайте», — заторопился он. «Очень важное». Женщины переглянулись и одновременно улыбнулись почти одинаковыми улыбками. «Запомните?» — спросила Маша и назвала номер. «Спасибо. Запомню. Век воли не видать», — проговорил он, бросаясь к ближайшему телефону-автомату. Софья сама подошла к телефону, из чего он моментально сделал скороспелый вывод, что мужа у нее нет. «Да, вот дочурка приболела, температурит», — усталым голосом отозвалась она. «Сегодня я уж посижу с ней». «Может, надо чего?» — с надеждой быть приглашенным спросил он. «Я принесу, а?» «Нет-нет, спасибо», — сказала она потеплевшим голосом. «А кто вам дал мой телефон?» «Маша», чистосердечно признался он. «А», — сказала она, заканчивая короткий разговор. «Ну ладно». «Завтра увидимся?» — спросил он. «Посмотрим», — неопределенно ответила она. И это ему не понравилось. «Теперь мне придется решать проблему ночлега», — неожиданно для себя высказал он вслух свою мысль. Она не сразу ответила. «Вам что, правда негде оставаться?» «Конечно, правда, век воли не...» С досадой произнес он. «А вы хотели остаться у меня?» «Да», — признался он, чувствуя, как ей нравится открытый и честный разговор. Она немного помолчала. «Алло», — окликнул он ее. «Я здесь, не забыли?» «Нет-нет, я просто думаю, куда бы вас пристроить», — ответила она. — «Вы могли бы позвонить мне через часик?» — «Да», — сказал он. — «Мог бы». — «Тогда позвоните», — сказала она и повесила трубку. Он поплелся по улице к ближайшему скверику, чтобы посидеть на скамейке, потому что от многочасового хождения и стояния возле больницы у него болели ноги. В сквере пожилой мужчина, похожий на пенсионера-доминошника, прогуливал сомнительной чистоты дворняжку на поводке. Дворняжка, завидев Самеда, сидевшего на скамейке, вытянув ноги, будто взбесилась, стала рваться с поводка, рычала на него и всячески старалась выразить свое негативное отношение. Хозяин еле удерживал ее. «Что это с ней?» — поинтересовался Самед. «Не любит иногородних?» «Нет, что вы!» Словоохотливо откликнулся хозяин, вполне миролюбиво, в отличие от своей собаки. «Она у меня за дружбу народов, просто не любит запаха носков». «У меня носки не пахнут», — ответил обиженный Самет. Сегодня целый день его преследовали странные ощущения, в которых он старался разобраться. Как же так, за последние годы он привык постоянно находиться среди людей, ни на миг не оставлявших его. Теперь он может наслаждаться одиночеством сколько душе угодно. Может идти по улице, куда хочет. Может даже сесть в поезд и поехать в другой город, в свой родной, например, к маме. И никто не может запретить ему. Может знакомиться с людьми, с женщинами, зайти в кафе, посидеть, как все нормальные люди, не заключенные. Нет, что ни говори, свобода — великая вещь. Век воли не видать. Собака вдруг утихомирилась, понюхав его ботинки, и успокоилась, будто одурманенная газом легла у его ног, положив умную теперь, когда она перестала скалиться, морду на лапы и посматривая на него снизу вверх. Хозяин ее тоже присел на скамейку рядом с Самедом. «Издалека?» — спросил он, начиная разговор. Самеду тоже вдруг захотелось поболтать, и он стал рассказывать этому незнакомому мужчине свою жизнь. Пересказывать, так сказать, краткое содержание. И содержание это озадачило мужчину. «Так что же теперь, домой поедете?» «Еще не решил», — сказал Самед. «Как же не решили? Что же может быть лучше дома?» Эти слова понравились Самеду. Он молча, с благодарностью поглядел на мужчину. Но как же ему объяснишь, этому незнакомому гражданину, что стыдно? Стыдно пока заявляться ему домой с наглой рожей зэка. Пусть хоть время какое-нибудь пройдет. Пусть поостынет обида на судьбу, что ввергла его ни с того ни с сего в такую неожиданную жизненную неприятность, в которой он потерял целых 4 года. А ведь как он хорошо хотел распланировать свое время. Собирался учиться, поступать на заочное, на давно облюбованный филологический факультет в своем родном городе. А потом в дальнейшем может и журналистом стать. Работать в газете, журнале, да мало ли чего. А вышло вон как. И так почти до 28 лет тянул с образованием. То там работал, то тут. Все старался денег поднакопить для будущей жизни. А будущая жизнь вон какой стороной обернулась к нему. Как все это рассказать? Хотя незнакомцу рассказывать о судьбе своей нескладной как раз и было легко, как попутчику в поезде. Поговорили и разошлись. А душу хоть немного да облегчил. Но это был всего лишь сухой пересказ содержания пройденного. Пересказ без эмоций, без ощущений, без чувств, что терзали, будоражили, не давали спокойно спать по ночам. А собеседник попался благодарный и выслушивал все с участием и внимательно. Это одно уже дорогого стоило. Кто в теперешние времена так выслушивает другого, особенно бывшего зэка? «Спасибо вам». Вдруг неожиданно для себя произнес Самед давно забытое слово и, словно пробуя его на вкус, еще раз повторил «Спасибо». «За что?» — удивился старик. Самед протянул ему руку, старик ответил слабым рукопожатием. «За то, что выслушали меня», — сказал Самед. Старик, понимающе покивал ему. Даже собака его, совсем недавно грозно рычавшая на Самеда, проводила его дружелюбным взглядом. Самед уже отошел на довольно приличное расстояние от скамейки старика, когда за спиной его послышался знакомый лай. Он обернулся. Возле скамейки старика стояли 3 юнцов и что-то втолковывали старику, сопровождая свои слова выразительными жестами. Самед остановился. Слов их он не мог расслышать из-за непрекращающегося лая собаки. Один из юнцов пнул ее ногой. Собака жалобно завизжала. Старик поднялся со скамейки, весь дрожа от негодования. Тогда Самед торопливо зашагал к старику. «Вы что тут, ребята?» — спросил он, подходя к разбушевавшейся троице. «А тебе чего, дядя?» — спросил один из них, напуская на себя грозный вид и залезая в оттопырившийся карман брюк. Это обращение несколько удивило Самеда, но перед ним стояли подростки лет 14-15. И, учитывая его потрепанный вид, делавший его старше своих лет, он вполне мог сойти для них за дядю. «Вот старый хрен не дает нам закурить», — сказал второй подросток, но первый жестом остановил его излияние. Выглядел он среди них главным. «Да не курю я!» — стал нервно оправдываться старик. «А ты вроде на жопу приключений ищешь?» — поинтересовался у Самеда первый подросток, все еще держа руку в кармане. «Вроде да», — сказал Самед и без лишних слов нанес неожиданный короткий удар в лицо нахально напрашивающемуся на драку мальчишке. Подросток упал, как подкошенный. Но это, вопреки ожиданиям Самеда, не остановило его приятелей. Напротив, они оба набросились на Самеда, один с ножом в руке, другой с кастетом. Самед почувствовал, что мальчики пьяные и бесстрашно лезут на рожон, как и полагается пьяным соплякам. Расправиться с ними не составило труда. Они больше ругались и размахивали руками, чем дрались. Всех троих он оттащил за ноги в кусты и оставил там лежать. «Пусть отдохнут», — сказал он старику. «А я пошел, мне при моем положении проблемы ни к чему». «Иди, иди, сынок», — сказал старик, чей отдых на скамейке был безвозвратно нарушен. «И мы тоже пойдем. Будь здоров». Сидевшие на скамейках в сквере, в основном пожилые люди, безучастно наблюдали за всем тут происходящим с таким видом, будто наблюдать такие случаи им приходится не в первый раз. Но Самет заметил, что некоторые из них провожали его одобрительными взглядами. Видно, подростки-хулиганы досаждали им нередко. Он заторопился, вышел из сквера, опасаясь, что вот-вот нарвется на затаившегося милиционера, наблюдавшего тайком эту сцену. Но, к его счастью, такого милиционера не оказалось, и ему удалось благополучно удалиться от места происшествия. Пора было звонить Софье. Он поймал себя на том, что немного волнуется. Нет, даже порядочно волнуется, во рту пересохло, руки дрожали, сердце билось сильно. Волнение с тех пор, как он познакомился с Софьей, волнами накатывало и покрывало его с головой. Потом откатывало, и он дышал спокойнее, ровнее. Это напоминало прилив и отлив. Он словно вернулся в свою неспокойную, тревожную юность и теперь ожидал своего первого свидания и боялся, что оно не состоится. И в то же время боялся, что оно состоится, и что тогда ему делать, как себя вести. «Софья», — сказал он в трубку, — «это я». Они договорились встретиться на автобусной остановке, где он ее увидел утром. Путь предстоял неблизкий, и надо было выезжать сейчас же. Все это время он бродил по центру города, недалеко от ее больницы, и почему-то совсем упустил из виду, что живет она далеко от места работы. Он купил торт, бутылку шампанского, бутылку водки, разузнал у прохожих, где остановка нужного ему автобуса, дождался его и поехал на остановку, где должна была его встретить Софья. Она уже ждала его. Он увидел ее из окна автобуса. Возле нее стояли двое малышей. Мальчики лет по 6-7, очень похожие, видно, близнецы. И у него моментально испортилось настроение. Но когда он выходил из передней двери с большим пакетом в руках, оба мальчика вполне самостоятельно поднимались в автобус с задней двери. Софья осталась на остановке одна. Одна-одинешенька. Он подошел к ней, хмурясь, никак не мог заставить себя улыбнуться. Мысли мешали. Она же, напротив, улыбалась, было видно, хорошее настроение. «Дочке лучше», — сказала она. «Температуры нет, я так боялась, что у нее воспаление. Обошлось». «Что это у вас?» «Накупили, не посоветовались». «Не в поход собрались, в гости». «У нас, слава богу, все есть». «Не с пустыми же руками». Наконец удалось ему перебить ее скороговорку. «Тоже верно», — сказала она. «Вполне понимаю вас». Они пошли рядом по улице и вскоре вошли в маленький, зеленый и очень уютный дворик. «Мы пришли», — сказала она. «Это наш дом». «Хороший», — сказал он, оглядывая пятиэтажный старый дом. «Особенно дворик. Только вот, почему тут нет ни одной скамейки? Это настоящий маленький скверик, а не двор. Каждый выходит со своим табуретом, — пожала она плечами. Зачем нам тут скамейка? Да, правда, — сказал он. Будь здесь скамейка, приходили бы посторонние с улицы. И так приходят, — махнула она рукой. Распивают под деревьями, гадят в подъездах, алкаши. Он еще раз с удовольствием оглядел дворик. «Я с удовольствием остался бы жить в таком дворике», — сказал он искренне. Она молча посмотрела на него, улыбнулась. «Замерзнуть не боитесь? По ночам у нас довольно холодно». «А вы бы мне одеяло вынесли», — предложил он. Когда она отпирала дверь, и они вошли в квартиру, за дверью обнаружилась девочка лет 5-6. Она улыбалась, смотрела, как они входят. «А я вас в окошке видела», — сообщила она, внимательно оглядывая покупки в руках незнакомого дяди. «Ты зачем поднялась, Аня?» — встревоженно попеняла ей Софья. «Тебе еще полежать надо». «Скучно лежать», — сказала девочка. «Смотри, температура опять поднимется, в садик не пойдешь», — пригрозила Софья. «Очень нужен мне этот садик», — сказала Аня, внимательно разглядывая Самеда. «А этот откуда взялся?» «Аня!» — укоризненно воскликнула Софья. «Как ты разговариваешь?» Самед рассмеялся. «Меня твоя мама нашла на остановке», — сказал он, подлаживаясь под тон девочки. «Такой большой и потерялся», — сказала девчушка. «Знай наших», — сказала Софья. «Ей палец в рот не клади». «Да уж, заметил», — сказал Самед. «Ты так и будешь стоять посреди комнаты?» «Анна, помолчи», — прикрикнула на дочь Софья. «Уже поняли, что ты язва. Поди ложись в постель». «Ну, ма, живо!» Девочка ворча поплелась в свою комнату. «Не дадут пообщаться с новым человеком». «Пообщаешься, когда выздоровеешь», — успокоила ее мать. «Сколько ей?» — спросил Самед, когда Аня скрылась в своей комнате, откуда тотчас послышался скрип кровати, на которую девочка укладывалась. 5,5. «Не по годам смышленая». «Любит вопросы задавать», — сказала Софья, накрывая на стол. «Вы садитесь, я немного на кухне поважусь, ладно?» «Не очень проголодались. Потерпите?» «Да, да, конечно». Но когда через несколько минут она внесла в комнату разогретое с восхитительным ароматом жаркое на сковороде, Самед почувствовал, как моментально проснулся в нем волчий голод. Некоторое время они ели молча. Он заметил ее взгляд на себя. «Извини, проголодался». «Ешь, ешь», — проговорила она. «Я не оригинальна, и, как все женщины, люблю смотреть, как с аппетитом ест мужчина мою стряпню, чувствуя при этом огромное удовлетворение. Ну как, вкусно?» «Потрясающе! Давно такой вкуснятины не ел». «Ну еще бы! Станут там кормить вас разными разносолами. Ешь, ешь!» Помолчали. Потом Самед нерешительно произнес. «Можно один нескромный вопрос?» «Знаю я твой нескромный вопрос». «Нет, нельзя!» Раздался из соседней комнаты крикание, и вслед за тем она залилась звонким смехом. «Она уже совершенно здорова», — сказал Самед, как смеется. «Конечно здорова! Ма, я встать хочу!» «Лежи!» — я сказала. — Подниму тебя к обеду. Поспи. — А вы что, не обедаете? — Это внеочередной обед. Тебя не касается. Утихни. — Я утихла. Давай свой нескромный вопрос. Самед рассмеялся от души. — Вот это девчонка! Софья промолчала, потом спросила. «Ты верно про отца Ани хотел спросить, да?» «Да», — сказал Самет. «Такая же простая история, как твоя, обычное дело. Развелись, как половина России разводится. Уехал в Новосибирск. Там работу предложили. Там и семью новую завел. Ане полгодика было, когда развелись. Ничего, наверное, не помнит». «Очень даже помню. Спи!» — прикрикнула Софья в сердцах в приоткрытую дверь. За дверью моментально послышался усиленный издевательский храп. «Но помогает», — продолжила Софья, поднимаясь и плотно прикрывая дверь в Анину комнату, откуда тут же раздался крик девочки. «Не закрывай! Я послушать хочу!» «Ты у меня сейчас получишь», — пригрозила Софья, усаживаясь за стол. «Алименты вовремя поступают», — продолжила она. «Жаловаться грех. По-людски расстались, без обид». Она немного помолчала, потом проговорила. «Я поздно вышла замуж, в 26. Все подружки уже детей имели». Видно было, что ей хочется выговориться, рассказать о себе, чтобы этот пока еще малознакомый, но уже становящийся ей симпатичным человек, тоже немного хлебнувший в жизни, послушал, посочувствовал, поговорил бы с ней о ней. Нет, ей не нужны его советы, просто хотелось, чтобы он нашел для нее слова поддержки. Одобрил бы ее шаги, сказал бы: «Да ты была права». Через год Аня родилась и почти тут же у нас с мужем разладилась. Ничего особенного, бытовуха обычная. Она встала, тихо прошла к двери в соседнюю комнату, бесшумно приоткрыв дверь, заглянула и прошла на свое место за столом. «Спит. Все. Вы ешьте, ешьте. Вон вы какой здоровый. Вам много есть надо. Небось, там наголодались на хорошей пище». «А можно еще один нескромный вопрос?» — спросил он. «Попробуйте. А лет вам сколько?» «Вы давно бы уже могли посчитать ответ на ваш нескромный вопрос», — усмехнулась Софья. «Анечке 5, в 26 вышла замуж. Забыли арифметику?» «Ах, да, я не подумал. 31. 32», — поправила она. «Мы почти одногодки», — сказал он, помолчал и потом выдавил из себя, отводя взгляд. «А можно еще один нескромный?» «Это что, вечер нескромных вопросов?» Она улыбнулась. «Ну давайте. Гулять так гулять». «Вот вы столько лет без мужа. У вас что, никого... никого нет?» Она внимательно посмотрела на него, потом просто без тени кокетства ответила: «Нет, у меня никого нет». Он вдруг почувствовал, что стало легче дышать. «Эх!» — молодецки вскликнул он. «Такая женщина! Куда только мужики смотрят!» «Мужики?» — повторила она, улыбнувшись. «Где они, эти мужики? Одна только рвань да пьянь. Мальчики с 15 лет становятся алкоголиками. Как им в мужиков вырасти? А те, что есть, за них жены держатся руками и ногами. Даже похмеляться дают, не ворчат. Вон, подруги мои, кто с мужьями, нарадоваться не могут, хотя на стороне, конечно, находят на что посетовать». «Давайте выпьем за вас, за тебя», — сказал он. «Я уже не знаю, на ты мы или на вы». Он наполнил бокалы шампанским, поднял свой. «Чтобы у тебя жизнь с этой минуты была бы удачливой». «Спасибо», — сказала она. «А ты, между прочим, совсем не как зэк разговариваешь». «Ну, не знаю», — сказал он, допив бокал и ставя его на стол. «Я старался избегать блатных слов, но все равно прилипали. Век воли не видать, часто говорю. А вообще-то в детстве, в юности я много читал. Может, потому...» «Я тоже читать люблю», — сказала Софья. «А Аня в меня пошла. В 4 года читать научилась, и теперь ее от книжек не оторвешь». «Скажите, Софья», — сказал он, но тут же замялся. «Что, очередной нескромный вопрос?» — улыбнулась она подбадривающе. «Да вроде... А что ты делала на той остановке утром возле тюрьмы? Это ведь далеко от твоего дома». «Какой ты любопытный!» — проговорила она шутливо, но тут же поменяла тон. «Хожу уколы делать. Моя частная практика. Подрабатываю. Не могу сказать, что нам не хватает, но на будущее. Надо Аню ставить на ноги. Собираю потихоньку ей на сберкнижку». «Ну, еще какие нескромные вопросы у тебя, молодой человек? Кстати, как ты сказал, тебя зовут?» «А я разве говорил?» «Нет, не помню. Не говорил, кажется. Ну?» «Самет», — сказал он, помолчал, посмотрел на дверь соседней комнаты, посмотрел на Софью. «Даже не думай», — сказала она, покачав головой. «А если все же думаешь, забудь». Он помолчал, не отвечая, потом произнес тихо. «Но мне негде оставаться». «Не надо врать», — сказала она, глядя ему в глаза. «А семья твоего друга по армии?» «Ну что ты, исключено. Они меня ненавидят, сама понимаешь. Ты бы тоже ненавидела». Он помолчал, потом продолжил. «Считают, что из-за меня их сын загремел в тюрягу. Хотя совсем наоборот». «Как бы там ни было, здесь оставаться тебе нельзя», — сказала она твердо. «Пойди в гостиницу. Правда, у меня в этой сфере знакомых нет, но я могу заплатить за тебя». «Я сам могу заплатить за себя», — сказал он, уже держа ее в объятиях. «В тюрьме зэки работают и заколачивают кое-какие бабки. За годы заработок образуют солидные деньжата». «Солидные деньжата?» Тихо, чтобы не разбудить дочь в соседней комнате, и стараясь выскользнуть из его жестких объятий, повторила она мысленно. «Солидные, говоришь?» «Да, говорю», — бессмысленно повторил теперь уже он, сжимая ее в объятиях и стараясь поцеловать в губы. «Удалось», хоть и вырвалось изо всех сил, отворачивалась и шепотом грозилась. «Я тебя исцарапаю». «Ничего, царапай». «Ты мне делаешь больно, синяки останутся». «Извини, извини», — торопливо проговорил он, продолжая стискивать ее в объятиях. «Да погоди, погоди ты, чего скажу», — шипела она, тихо угасающая в его мощных, но в то же время нежных объятиях, если только такое сочетание возможно. У него получалось, становилось возможным. Сливались сила и нежность, накопленные за последние годы хамства и грубости. «Чего скажешь?» — тихо пыхтел он, чувствуя счастливую развязку борьбы этих двух союзников, словно со стороны смотрел на себя и на Софью. «Один нескромный вопрос можно?» — пыхтела она, отпихивая его из последних сил, но уже сознавая, что победа будет не за ней, и что с этим же успехом можно отпихивать от себя скалу, которой ее приковали. «Нескромный? Нет, не надо. Ты можешь разбить мое сердце». Тогда посреди этой тихой борьбы вокруг стола, этого страстного кружения, страстного танца животных инстинктов, который оба неосознанно старались очеловечить своими чувствами с каждой минутой, с каждым мгновением победно приближающимися к обоюдному чувству любви, она вдруг залилась тихим, переливчатым смехом, то ли над его словами, то ли радуясь просыпающемуся к нему чувству, так похожему на любовь. Тогда он расслабил объятия, чтобы она посмеялась в волю. Утро застало их в постели, и ее голова покоилась у него на плече. Они одновременно открыли глаза, и первое, что увидели перед собой, — Анна в ночной пижаме, строго уставившаяся на Самеда. «Похоже, теперь я должна звать вас папой», — сказала она, сердито глядя на него. «Это как ты пожелаешь», — улыбнулся он ей. «И не мечтайте», — сказала девочка и, круто развернувшись, вышла из комнаты. Софья, торопливо набросив на плечи халат. «О, какие плечи! Мрамор! Царица!» — мелькнула в голове его, не успевшего разглядеть ее ночью. Поспешила вслед за дочерью. За дверью послышался торопливый, сердитый детский шепот. «А я не привыкла к подобным картинам», — удалось услышать Самеду конец фразы девочки, по-взрослому выговаривавшей маме. «Еще бы», — возражал взрослый шепот, — «еще бы ты привыкла. С того дня, как твой отец ушел от нас, это первый мужчина, переступивший наш порог». «И последний», — категорически, жестко произнес детский голос, выбившийся из шепота. «Да, и последний», — согласилась Софья. «Но, скорее всего, он останется у нас. Придется тебе привыкать». «Вот это да, вот это новости!» «Да, новости. И перестань говорить со мной в таком тоне. Не забывай, я твоя мама, а не ты моя. Тебе 5 лет. С половиной. Что бы там ни было, но мы, наверное, поженимся». Самет, лежа в постели, все это слышал вполне отчетливо и чувствовал себя довольно глупо, не зная, как поступить в сложившейся по вине девчушки ситуации. То ли встать, вмешаться в разговор, постараться завоевать доверие девочки, то ли продолжать лежать, не смея шелохнуться и невольно подслушивая диалог за неплотно прикрытой дверью. Пока он так лежал, в комнату вошла Аня. В руке у нее было что-то вроде лейки. «Привет», — сказал он, улыбаясь. «А где мама?» «Готовит вам завтрак на кухне», — сказала Аня. «А хотите, я вас из этой лейки полью?» «Нет, спасибо», — ответил Самет. «Смешно будет», — пообещала девчушка и тут же стала поливать водой лицо Самеда. Он не сопротивлялся, и когда она закончила, провел руками по лицу и сказал: «Здорово, даже не пришлось вставать умываться. А теперь принеси мне полотенце». Аня, явно ожидавшая сердитой, злобной реакции с его стороны, как минимум ожидавшая, что он отругает ее за такую выходку, и готовая отвечать на ругательство, была озадачена. А он улыбался, весь мокрый, как ни в чем не бывало. Она побежала и принесла полотенце. «А у вас в городе есть зоопарк?» — спросил он, вытирая лицо. «У нас даже цирк есть», — сообщила она с чувством гордости за свой город, в котором есть и цирк, и зоопарк. «Давно было?» «Да, не помню. Давно, наверное. В детстве еще». «В детстве еще?» — повторил он. «Но это мы срочно наверстаем. Надо тебе, пока ты молода, еще раз сходить. А сейчас выйди, я оденусь, ладно?» Они подружились. Самет водил ее в цирк и в зоопарк, водил гулять по воскресеньям, когда Софья ходила делать уколы больному на дому. Внутримышечные – 20 копеек, внутривенные – полтинник. Приводил ее из детского садика и все больше привязывался к этой маленькой семье, к Софье и Ане. После беспокойной жизни, или правильнее было бы существование, после одичалости в тюрьме, где среди мужской грубости, невежества и хамства, среди часто случавшихся драк, в которых невольно приходилось участвовать, чтобы постоять за себя, среди грубых нравов и искусственных законов маленького преступного мирка, заключенных, меж которых, конечно, находились и культурные люди, случайно попавшие в зону, но те были исключением из общей душной атмосферы. Среди всех этих отбившихся от нормальной жизни человеческих отбросов и шушеры, жизнь у Софьи, спокойствие и уют ее дома, чистоплотность и порядок, присущие хозяйке дома, вся милая атмосфера, созданная ее заботливыми руками, так пришлись по сердцу Самеду, что он впервые после заключения позволил себе расслабиться, отдохнуть душой и постепенно полюбил все, что связывалось с ней. Ее привычки, ее почти маниакальную чистоплотность, ее невольную привычку смущаться от каждого грубого слова, которое поначалу бездумно, машинально срывались с его губ, ее острую на язычок дочь. Но главное, он полюбил Софью как женщину. Он до ареста не мог похвастаться своими мужскими победами. Все, что попадалось ему из женского пола, это были преимущественно женщины легкого поведения, откровенные проститутки и известные шалавы, с которыми он встречался в своем городе время от времени по необходимости, испытывая после недолгой связи с ними тошнотворное отвращение, будто только что упал в помойную яму и теперь необходимо хорошенько помыться, сходить в баню. Так и поступал каждый раз, шел купаться в известную в городе мужскую баню под причудливым названием «Фантазия». Но Софья... Это, конечно, было нечто, такое было впервые в его жизни. Он обожал ее, был без ума, буквально лишился рассудка, видя, как в его объятиях она начинает мелко дрожать перед наступавшим оргазмом. Как не умея и не стараясь сдержаться, она плачет безмолвно, источает из прекрасных серых глаз влагу любви. Он буквально зверел от восторга, занимаясь любовью, любовью в полном смысле слова, любовью, которую он до сих пор не знал, которую он не встречал до нее. Она орошала его грудь и лицо обильными слезами счастья, зажав кулаком дикий, готовый вырваться крик восхищения, кусая его плечо, издавая сладостные стоны в подушку, чтобы не слышала дочь, спавшая в соседней комнате. Любовные акты, когда оба они сосредоточенно пребывали в извилистых поисках наиболее сильного оргазма, были для них обоих сплошным восторгом. И оба в короткий срок привыкли и привязались друг к другу, как муж и жена, прожившие вместе долгие годы, как и в самом деле две половинки, нашедшие друг друга и соединившиеся в одно целое. То же было и в быту у них. Долго живущая вместе, дружная семья. Софья и Аня все больше привязывались к нему, к мужчине в доме. Все неполадки, которые обнаружились в квартире, он очень быстро устранил, обнаружив перед маленькой своей семьей отличные навыки настоящего мастерового мужчины, что называется, с золотыми руками. Надо было работать, и он временно устроился рабочим на текстильную фабрику, небольшую, но единственную в городе. До лучших времен, пока не подвернется что-нибудь более стоящее. Несколько раз из города междугороднего переговорного пункта звонил домой, чтобы мама и брат не беспокоились. Но однажды младший брат Заур сообщил ему, что приедет и уже купил билет, и что это настояла мама. Сама она не может прилететь из-за старой хвори, болезни ног. А Заур уже отпросился на работе в отпуск за собственный счет и прилетает, так что пусть Самет его не отговаривает. «Я не собираюсь тебя отговаривать», — сказал Самет. «Прилетай, буду рад. Город, ты знаешь, навещал меня здесь в зоне. А адрес запиши». Заур уже через день был у них, у Софьи с Самедом. Он привез домашние гостинцы, мамины соленья, варенье. Печеная. «Ой, зачем же вы так беспокоились?» Ласково пеняла ему Софья, суетясь и помогая Зауру вытаскивать из сумок гостинцы. А Аня изучающе рассматривала Заура. Заур впервые увидел девочку, немного опешил, смутился. Он не знал, что у Софьи есть ребенок, но быстро нашелся, стал шутить с девчушкой, показал ей, как надо чистить гранат. «Что я, гранат не видала?» — хмыкала Аня, глядя, как Заур вовсю старается завоевать ее расположение. «А разве видала?» — сказала Софья. «Где это ты видела гранат, врунишка?» «Софья!» — укоризненно произнес Самет, указывая взглядом на Аню, и прибавил шепотом: «Не смущай ребенка!» Это не ускользнуло от внимания Заура, и он понял, что брат на самом деле не просто сошелся с этой семьей, он по-настоящему любит их, как своих родных. «Ну, расскажи о себе», — сказал Самет, когда сели за стол, и София внесла блюдо с пловом с курицей, чем немало удивила Заура. «Что поделываешь?» «Твоя школа», — сказал Заур, кивая на блюдо в руках у Софьи. «А как же?» — откликнулась весело Софья. «Он у нас на все руки мастер, и готовить может, пальчики оближешь. Вот и меня научил». «А ты хорошая ученица», — прибавила Аня. «Стараюсь». «Но, Заур», — произнес Самет. «Что?» — спросил Заур. «Расскажи, как у вас там?» «Так ты же все знаешь». «Знаю в общих чертах, а теперь ты, раз уж приехал, поподробнее». «Ну что рассказать?» Заур поводил взглядом по красиво сервированному столу, на котором София раскладывала плов по тарелкам, и нерешительно спросил. «А у вас как, спиртное не подают к праздничному столу?» «Ой, мамочки!» — воскликнула София. «Я о вас не подумал, извините. У нас же все не пьющие, но для вас у нас найдется». «Нет-нет», — с удовольствием стал отказываться Заур. «Я тоже не пьющий, не беспокойтесь, я так спросил». «Да, он не пьющий», — подтвердил Самет. «Да еще какой! Всем не пьющим не пьющий. Расскажи, а?» — спросил он брата. «Да ладно», — стал отнекиваться Заур. «Дело давнее». Но, тем не менее, тут же охотно стал вспоминать. «Мне лет 13 было. Отец наш тогда еще жив был. В школе в туалете мальчики распивали дешевый портвейн. Ну, я и приложился. Да тут же захмелел от двух глотков. Пришел домой, шатаясь, ничего не соображая. Мальчишка! Мать в ужасе! Отец вернулся с работы, она ему рассказала. Он послал Самеда за водкой. И влил мне в горло чуть ли не стакан. Меня стало рвать. Это противное ощущение до сих пор я отчетливо помню. И с тех пор ни капли спиртного, нигде, даже пива, не пью». «Ну и молодец», — похвалила Аня. «Я тоже ни капли». «Аня, веди себя прилично», — сказала Софья. Девочка пожала плечами. «Уж приличнее некуда». Заур улыбался ей. «Хорошая у вас девочка. Сколько тебе?» Она сообщила. «А дома, слава богу, нормально», — стал запоздал отвечать Заур на вопрос старшего брата. «Мама немного хворает. Застарелый ревматизм. А так живем, не жалуемся. Я уже лейтенанта получил». С плохо скрываемой гордостью проговорил он. «Заур в милиции работает», — пояснил Самет Софья. «А в армии был десантником. На работе пришелся ко двору. Молодец, быстро продвигается». «Школу милицейскую окончил», — прибавил Заур. «Обед проходит в теплой, дружеской обстановке. Правда, дядя Самет?» — сказала посреди наступившей тишины за столом Аня. «Этот ребенок вундеркинд», — смеясь, проговорил Заур. После обеда он вышел на балкон, где Софья раскладывала в деревянном сундуке для продуктов банки с домашним вареньем и соленьем, что привез им Заур. Он поглядел на двор. «Красивый у вас дворик, уютный, на сквер похож», — тихо проговорил он, о чем-то задумавшись. Софья заметила, что он что-то хочет сказать, выпрямилась, посмотрела ему в лицо в ожидании. «Я хотел вам сказать», — не замедлил начать он, явно торопясь, чтобы никто им не помешал. «Я очень люблю брата». «Понимаю», — сказала тоже тихо Софья. Со стороны могло показаться, что двое на балконе молчат, просто молча стоят и смотрят вниз во двор. «Я за него могу жизнь отдать», — прибавил Заур. «Нам хорошо вместе», — сказала Софья. «Если только вы это хотели услышать. Мы все трое довольны своей жизнью. Мы любим друг друга». «Хорошо», — сказал Заур и вошел в комнату, оставив Софью и дальше возиться с тщательно закупоренными банками. «Мне пора», — сказал Заур брату. «Как пора?» — удивился Самет. «Ты не останешься?» «Оставайтесь», — вдруг неожиданно поддержала Самеда Аня. «Если хотите, я еще что-нибудь скажу». «Спасибо». Заур и Самет одновременно рассмеялись коротким, очень похожим смехом. «Спасибо, но надо идти». «Куда же вы?» — спросила Софья, входя в комнату. «В гостиницу. Мне здесь номер забронировали из нашего отделения милиции, а утром обратный рейс. Я ведь только на 2 дня отпросился. Работы много». «Ловишь воров-бандитов?» Самет хлопнул его по плечу. «Приходится». «Как-то неудобно получается. Приехали из такой дали и в гостиницу», — сказала Софья. «Все нормально», — улыбнулся в ответ Заур. «Мы люди городские. Не привыкли стеснять хозяев». «Да какое тут стеснение? У нас 2 комнаты, вы с Самедом в одной, мы с Аней в другой. Никакого стеснения». Самет провожал брата до гостиницы. «Заозерная», — прочитал Заур на углу дома название улицы. «Красивое название». «А где же тут озеро?» «Была какая-то лужа. Осушили. Теперь на этом месте дома будут строить. Пока все фундаменты возводят, уже 3 года. Обычный советский долгострой». Некоторое время шагали молча. «Мне Софья понравилась», — проговорил после затянувшейся паузы Заур. «И Аня, конечно, тоже». Он замолчал. «И что? Договаривай». «Да нет, дело твое. Что мне договаривать? Просто я думаю... Ну, ты видный парень, мастеровой. Везде кусок хлеба себе добудешь. Ты бы и дома мог прекрасно жениться, создать семью с девушкой из хорошей семьи, чистой, честной». «Софья хорошая», — сказал Самет. Помолчал. «И потом, знаешь, судьба порой делает неожиданные ходы. Когда я выходил на волю, я хотел немного переждать здесь, в этом городе, потом приехать домой. Пусть, думал, немного позабудется, пусть мама и Заур поскучают. Тогда приезд мой будет для них более желанным. А так... Сразу после тюрьмы неловко мне было, пойми, перед мамой, перед родственниками, соседями. «Я понимаю», — заверил его Заур. «Ты не думай, я просто пересказал тебе мамины мысли. Она, конечно, хотела бы, чтобы ты был рядом, женился бы на своей. А так, на разведенке. Мама мечтала, чтобы ты в дом привел свою из наших. Кого любишь? Та и становится своей». «Да, наверное, ты прав», — сказал Заур. «Ты сам давай пошевеливайся. Уже пора, порадуй маму». «Да, надо бы. Вот на работе немного разберусь. Потом и о женитьбе можно подумать». Заур помолчал, рассматривая дом вдоль улицы, автобусную остановку, людей на ней, ожидавших автобус. «Тут до гостиницы не так уж близко. Может, поедем на чем?» Возле гостиницы, сойдя из автобуса, они стояли у дверей, и Заур сказал: «Что ж, обнимемся, брат». Они обнялись. «Я приеду. Обязательно приеду», — сказал на прощание Самет. «Так и передай маме». «Передам», — сказал Заур и вошел в гостиницу, в холле которой старый швейцар сидел на стуле и активно копался в носу. Рано утром Заур улетел. Самет не поехал в аэропорт провожать его. Оба они не любили прощаться, не любили проводы. Софья, конечно, передала ему слова брата, что сказал ей Заур наедине на балконе. «Хороший брат у тебя», — прибавила она. «На него можно опереться в трудную минуту». «Это ему на меня надо опираться все-таки. Я старший. А вот как вышло», — сказал в раздумье Самет. «Твоей вины в этом нет», — сказала Софья, решив подбодрить его. «Так получилось. С кем не бывает». Ночью Самеду не спалось. Приезд и такой скорый отъезд брата разбередила ему душу. Он стал вспоминать их общее детство, как он учил маленького Заура уметь постоять за себя на их улице, где между детьми постоянно возникали стычки, выливающиеся зачастую в большие драки, в которых порой участвовали не только дети. Вспоминал, как учил 7-летнего Заура драться. Однажды, тогда Заур только пошел в школу в первый класс, а ему, Самеду, было почти 11. И вот однажды избитый в школе мальчишками Заур пришел в слезах жаловаться старшему брату, ревел слезы в три ручья. «Если ты еще раз придешь избитый и будешь плакать, я сам тебя изобью», — закричал ему в лицо Самет. Маленький Заур опешил, очередная волна рыдания застряла у него в глотке от удивления. Он ожидал совсем другого от родного брата, думал, что Самет пойдет сейчас с ним и накажет его обидчиков, но вышло все не так, как ожидал малыш. Однако слова старшего брата запомнились, и на следующий день он, Заур, дал достойный отпор нападавшим на него мальчишкам. С тех пор он научился защищать себя, его стали побаиваться и в школе, и на улице, и в дальнейшем в жизни. Он рос, становился старше, умнее, крепче, а служба в десантных войсках, в армии еще больше закалила его. И в дальнейшем он нашел применение своим силам и способностям, поступив на службу в милицию. Заур ничего не забывал и теперь был бесконечно благодарен старшему брату за ту школу, что прошел с его помощью, и за постоянную опеку со стороны Самеда, который не выпускал его, Заура, из поля зрения, и приходил на помощь, если она требовалась. Особенно эта опека усилилась после ранней смерти отца мальчиков, и Самет, несмотря на малую разницу в годах, которая со временем становилась все незаметнее, тем не менее заменил младшему брату отца, сам вынужденно делаясь не по годам опытнее, умнее. Приходилось, ничего не поделаешь. Он чувствовал ответственность за брата. Жизнь маленькой семьи Самеда текла ровно, нормально. Работали, гуляли в парке недалеко от дома, занимались воспитанием маленькой Ани. Одним словом, жили не хуже других. И что важнее всего, с каждым днем Самет и Софья становились все ближе, все больше сближались, начинали по-настоящему любить друг друга. У них, конечно, любовь не была с первого взгляда. Да что-то, впрочем, есть не очень надежное в такой любви с первого взгляда. Если влюбленные не юноши, а пожилые уже люди лет за 30. Их любовь требовала времени, и с каждым днем, можно сказать, крепла, разгоралась, становилась надежнее, так что они вскоре были не только любовниками, но и товарищами, друзьями, с полуслова понимающими друг друга. Маленькая семья их в короткое время стала такой крепкой, будто они прожили вместе долгие годы. Это радовало. Софья расцвела. Стала выглядеть моложе, чаще улыбалась по утрам, принимала душ в ванной после ночи любви часто, забывшись, пела, на что моментально реагировала маленькая Аня, для которой такое поведение мамы было в новинку. Подруги Софьи с работы, то одна, то другая, то несколько подруг вместе заходили порой после работы в гости, с любопытством поглядывали на Самеда, разговаривали с ним, желая разговорить, узнать о нем побольше. Спрашивали у Ани, как ей нравится ее новый отчим. «Нравится, нравится», — отвечала Аня. «Нечего у ребенка выпытывать». «Ну и язычок у тебя», — говорили женщины. «Что с тобой будет через 10 лет?» 16 будет», — говорила Аня. Софья заранее предупредила дочь Самеда, что на ноябрьские праздники они все поедут к ее родителям в деревню и оставят там Аню до Нового года. «Ну, ясно, молодым одним хочется остаться», — язвительно реагировала девочка на сообщение. Самед смеялся. «Где она такого набралась?» — говорил он. «Разговаривает, как взрослая». «А что мне там делать до Нового года?» — хныкала Аня. «Я же от скуки зачахну». «Не зачахнешь. Погостишь у бабушки с дедушкой, они давно тебя не видели. Соскучились. Воздухом деревенским подышишь. Тебе на пользу», — сказала Софья.